Рядом со стойкой стояла ее большая корзина, уже наполненная детской одеждой и бельем, а она сама раскладывала вокруг себя разноцветные пакетики семян, будто играла в какую-то игру и при этом что-то тихонько пела. — Кажется, наша леди совсем умом тронулась, — шепнула Сандре Марта. — А ну, зови-ка сюда, скорее, Эйлин. Сандра бросилась наверх и скоро разыскала Эйлин. Та встревоженная спустилась в супермаркет, она спряталась за стеллажом, прислушалась к тому, что поет ее мать. И вместо того, чтобы встревожиться, обрадовалась. Она отступила к выходу, уводя за собой Сандру и Марту. — Ничего страшного, — сказала она. — Но все равно спасибо, что вы меня позвали. Мама всегда так вот сидела на полу, разбирая семена для посадки в нашем саду, и пела эту детскую песенку, которую она сейчас поет. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Девочка глубоко вздохнула. — Вы знаете, тетя Марта и Сандра, больше всего на свете, после меня и отца, мама любила свой сад, огород и оранжерею. Даже когда мы жили на Титанике, у нее был крошечный зимний садик. А сейчас она, кажется, мечтает поработать в саду, на настоящей земле. Может быть, ее это окончательно исцелит? — Помоги, Господь, — сказала Марта. — Я думаю, у нас обязательно будет сад и огород. Еще бы только не все семена потеряли в схожести. — Не волнуйтесь об этом, Марта, — сказала Сандра. — К весне я вам привезу семян, собранных в этом году. — Так вы еще приедете к нам? — спросила Эйлин. — Если даст Бог. — Вот и славно, — сказала Марта. — Приезжайте на Рождество. Мы постараемся к этому времени привести в порядок дом вашей бабушки. Эйлин улыбнулась и сказала... «Дети, как узнали, что в этом доме жила ваша бабушка Сандра, и что-то она прислала вас с подарками? Перезовут дом бабушкиным приютом. Вы не возражаете?» «Конечно, нет. Мы сами с Леонардо его так теперь зовем, и бабушка обрадуется», — сказала Сандра. «Но мы непременно должны будем починить все, что успели испортить», — сказала Эйлин. «А то мы жили здесь как термиты, все погрызли и сожгли». — Ну, что ты, Эйлин, разве можно об этом жалеть? Зато вы обогрели и спасли ваших детей. — Да, прошлая зима у нас была очень трудная, — вздохнула Эйлин. — Страшно вспомнить, как мы мерзли. Они подошли к Марте. — Марта, как вы думаете, я не очень много всего набрала? — спросила Сандра, с сомнением оглядывая кучу отобранных вещей. — Да что вы, Сандра! А мы с тобой, Эйлин, уже сделали нашу скромную закупку и отправимся на кухню готовить ужин. Тоже очень скромный. Почему скромный, Марта? Не хватало еще, чтоб вся наша большая семья животами маялась после такого-то изобилия. А после ужина нам с тобой еще надо будет взять постельное белье и разнести по комнатам. Господи! У нас теперь у всех будут свои отдельные комнаты. Какое счастье! — сказала Эйлин. — Я думаю, счастье будет недолгим, — детка засмеялась Марта. — Почему вы так думаете, Марта? — Да потому что хорошо знаю Ланса и доктора. Как только в доме все будет устроено, доктор отправится по дорогам собирать беспризорных детей. Он давно об этом мечтает. — Ланс! Ох, девочки, я боюсь, что он все-таки захочет плыть в Иерусалим, чтобы просить месса об исцелении. — Не дай бог, — сказала Сандра, и все трое перекрестились. Вечером для супругов Бенси устроили прощальный ужин, после которого все сидели у камина и разговаривали. В камине жарко горели кухонные запасы Марты, ставшие ненужными с включением электрической плиты и духовки. Леонардо тихо беседовал с доктором Вергиланом. — Доктор, Дженни вчера рассказала мне, что вы хотели поведать лжемессии правду о положении в здравоохранении. Вы, надеюсь, отказались от этого паломничества? — Я — да. Даже наш юный Хольгер больше не хочет просить Антихриста о возвращении зрения. Он считает, что Господь дал ему прозреть духовно, а это дороже. Но Ланс все еще держится за идею получить исцеление от Антихриста. Хуже того, он хочет просить его об исцелении детей. — А вы что-нибудь делаете, чтобы воспрепятствовать этому? — Мы молимся. — Понимаю. Вы пробовали его разубедить, и теперь осталось только уповать на Бога. — Вот именно мы так и делаем. А можно теперь я попробую его отговорить? — Мы будем благодарны даже за попытку. Сандра подошла к Лансу,